и я выполню твою просьбу не сразу, потому что это не так просто выполнить. Надо подготовиться. Чего ж ты еще хочешь, человек Шимон? Сущий пустяк, я хочу записать колыбельные песни вашего народа, чтобы лучше понять вас и найти что-то общее в наших культурах. Вы поете колыбельную песню вашему ребенку? Да. У нас есть 3 главные песни для детей. Их знают все. Мне, правда, не удалось создать семью, но я в детстве слышал их каждый день от моих родителей. Ты хочешь записать слова? Мелодию я записать не смогу. Я воин, а не музыкант. Пой. Мои товарищи записывают звук, каждое слово и его тон. Просто пой. Первая песня, чтобы успокоить ребенка и подготовить его ко сну. Вторая песня навевает сон. А третья призывает сновидение и сохраняет душу ребенка. Обычно ее исполняют, когда служители храма дают в семью на время камень жизни. У Шимона захватил дух. Наконец-то. Наверное, Эстер права. Конечно, она права. Ее интуиция еще никогда не подводила. Сейчас запишем, и дело будет сделано. Хар запел. Он старался изо всех сил. Он пропел все 3 песни, и они оказались довольно красивыми. Мне понравились твои песни. Поверь, ты постарался не зря. Эта звукозапись спасет немало жизней твоих соплеменников. Еще один вопрос, чисто теоретический. Допустим, Дева победили людей, и угрозы с их стороны больше нет. Как бы ты поступил с оставшимися людьми? Полностью уничтожил бы их или оставил жить в резервации? Если бы люди смирились с поражением и оставили попытки уничтожить Девов, я бы выбрал 2-й вариант. Вот видишь, соглашение между нашими видами все же возможно. Мы тоже выбираем 2-й вариант. А теперь мне нужно кое-что узнать о жизни твоего народа, чтобы правильно подготовить тебя к возвращению в лес. Этот лес — тот самый лес на западном континенте, из которого Девов выгнали эллины. Итак, какова средняя продолжительность жизни Дева? 12 лет, если нет нехватки пищи. В каком возрасте можно заводить детей? Возраст 2 дюжины считается подходящим. Насколько отличается продолжительность года в вашем родном мире от здешнего года? Практически не отличается. Корабль спасения был так запрограммирован, чтобы найти звезду такой же температуры и планету подходящей массы на таком же расстоянии от нее, как в родной системе. Поэтому год такой же. И последнее. Твой возраст — день отправки на задание. Мне было 3 дюжины лет и еще 2 года. Не удивляйся, если в лесу ты найдешь себя несколько помолодевшим. Почему? Нам нужно восстановить твое тело. Точнее, даже воссоздать его. Поэтому твой физический возраст будет 20 лет. Я не понимаю, как это может быть. Да тебе и не нужно понимать. Меньше знаешь, лучше спишь. Прощай, Фьерсад. Шимон перешел на арамейский. Шмуэль, Калиф, запись 1-й и 2-й песни сожмите в 100 раз и промодулируйте этой информацией торсионный излучатель. Мощность импульса вдвое больше обычной. Шимон сел в кресло рядом с Харой и стащил себе экран. Заканчиваем. Готово. Тогда огонь. Шимон, вам бы лучше уйти. Нет. Испытаю на себе, каков будет эффект для человека. Огонь.